Глава 31. Финал. Часть 1. Соня не вернулась и к утру. Единственное место, где ее имело смысл искать, на репетиции шоу. Узнал у Антона время начала тренировки и поехал туда. Однако, к моему сожалению, и там я ее не обнаружил. «Антон!» — позвал я друга, заставив прервать репетицию, на пару слов. Мы вышли в коридор, и я спросил его: «Антон, где Соня?» «В смысле?» – удивился друг. «Я думал, ты лучше меня знаешь, где твоя беременная подруга. Кстати, спасибо тебе отдельное за это. Придется номер перекраивать опять». «Ну ладно тебе, не кидайся», – ответил я. «Это не запланировано. Я сам потерял успешный проект. А с Соней мы поссорились. Я найти ее со вчера не могу». «Хм, вон что», – нахмурился Антон. «Слушай, ну куда она пошла, я не знаю. Но она минут 30 назад была здесь и уволилась». «Сегодня была?» «Ну да». «Справку о беременности принесла, попросила контракт расторгнуть. Жаль, но пришлось нам с ней расставаться. Уже все подписали и уехала. Сказала, что вообще уезжает вроде бы. Поэтому так срочно попросила все документы провести. Я думал, ты тоже с ней». «Понятно», — сказал я. «Что ж, разберемся сами. Спасибо за информацию. И извини, это действительно случайно вышло. Беременность». «Да что уж теперь. Но в следующий раз приводи, пожалуйста, парней». Из здания шоу поехал обратно домой. Даже если она уже расторгла договор, вещи ее находятся у меня дома. Она приедет за ними. Открыл дверь квартиры и сразу увидел белые кроссовки. Приехала. Прошел в комнату и нашел Соню в спальне у шкафа. Девушка собирала вещи. «А ты куда-то собралась или мне кажется?» — спросил я, изогнув бровь. Соня вздрогнула и обернулась, застыв с кофтой в руках. «Собралась. Домой», — ответила она. «А как же шоу? А мы с тобой?» «Из шоу я уже уволилась. По состоянию здоровья. Я в курсе, из-за беременности». Соня зависла снова, видимо, пытаясь понять, откуда я знаю. А потом до нее дошло. «Ты нашел мой тест». «Ну да. Ты не очень-то его и прятала. Он на столе лежал». «Я и не прятала. Я хотела тебе рассказать. За этим и поехала в комплекс». «Ну и что случилось дальше?» «Я видел, что с тобой говорила Альбина. Что она тебе наболтала?» «Рассказывай». «Наболтала то, что беременна», — швырнула она кофту на кровать. «От тебя, Камиль». «Чё?» — не понял я. «Да ничего. Вот ты разберись со своими детьми сначала, потом начинай другие отношения. И вообще, даже непонятно, отношения или что это и...» Замолчала, когда я подошел ближе и прижал ее к себе. Вот и прозвучали все ее претензии. «Глупая. И из-за этого она хотела убежать? В угол поставлю, засранку». «Да не надо меня трогать!» — попыталась она пинаться. «Но я сильнее». «Бу-бу-бу!» — поиграл я бровями. «Очень смешно, Камиль». «Так смешно, Соня. Ты ведь наступила на те же самые грабли. Иди сюда». Сгреб ее в охапку и потащил за собой. Сел на кровать, а ее усадил себе на колени. «Я не хочу с тобой так сидеть!» — попыталась она вырваться и уйти. «Будешь. Ну вот скажи мне, какого черта ты решила, что Альбина беременна от меня?» «Она сказала». «Серьезно? А на заборе слово «хрен» написано, тоже будешь читать и верить?» «Она мне справку показала, и время наступления беременности совпадает с тем временем, когда ты был в Москве». «И что? А подумать головой ты не хотела? Справка может быть липовой или настоящей, но беременность вовсе не от меня». Злобно глянула на меня. «Сама виновата». «Ну, прости, но это правда глупо». Прижал я ее к себе, поборов очередную попытку сбежать. «Я ведь тебе уже говорил, что не люблю ее больше и не хочу никого, кроме тебя. После первой нашей ночи я уже просто не смог ни на кого смотреть». «И терпел все эти месяцы? В жизни не поверю». «Терпел», — кивнул я. «Что мне еще оставалось, если тебя рядом не было? Я думал, что смогу забыть». «Да вы, мужчины, терпеть не умеете же!» «Ну почему же? Самообслуживание в помощь? Что?» «То! У меня есть две руки!» Соня опустила ресницы и покраснела. «Какая же она еще маленькая!» «Так что поверь, все эти 3 месяца я спал только с тобой. И даже в моих снах тоже была только ты». Она глянула на меня, пытаясь понять, шучу я или нет, и я воспользовался моментом, взял ее лицо в свои руки. «Малыш, но нельзя же верить всем подряд. Всем, только не мне. Тебя ничему не научила история с Альбиной и моей мамой?» Она тогда соврала, и сейчас тоже. «Я не знаю, от кого она там беременна, если беременна, но точно не от меня. Она меня так предала в самый тяжелый период моей жизни, а теперь прибежала, потому что я снова в седле. Думаешь, после этого она мне нужна такая? Она просто дрянь. Понять не могу, как мог любить ее». «Сама подумай, зачем мне она, если я люблю тебя?» Девочка расширила глаза и уставилась на меня. Поджала губы, словно разрыдаться решила. «Что ты сказал?» «Что я люблю тебя», — повторил я, глядя в ее карие глаза, которые снились мне все 3 месяца разлуки. «Прости, что раньше не говорил. Не люблю я все эти телячьи нежности. Я думал, ты сама понимаешь. Я хотел сделать тебе предложение, но немного не успел. Еще до того, как нашел этот тест и понял, что ты носишь нашего малыша». Горячий поцелуй лег на мои губы, вызывая внутри волну желания. «Очень вовремя. Но что поделать с тем, что я всегда хочу свою девочку?» Позволил себе ответить ей и насладиться неожиданно страстным поцелуем Сони, а потом вернул ее к разговору. «Это хороший способ извиниться за свое поведение, и я готов принять именно такой формат извинений, но не прямо сейчас. Мы еще не закончили». «Ты мне скажи, где ты была этой ночью? Куда ты убежала, беременная моим ребенком? Я весь извелся. Не делай так больше». «Прости». Робко пожала она плечами. «Я была в гостинице. Сняла номер. Мне необходимо было все переварить. И мне было больно видеть тебя. А утром сразу поехала к врачу, сделала справку и отвезла ее Антону. Больше я там не работаю». «Ты выбрала ребенка вместо карьеры?» Она грустно вздохнула. «Не так и просто отказаться от работы своей мечты». «Я не рассматривала иные варианты. От твоего ребенка я бы не избавилась, даже если бы ты оказался 3 раза предателем». Как приятно было слышать эти слова. «Да меня никто так не любил, как эта наивная малышка». Жал крепче ее руками, уткнувшись в шею, вдохнув в себя ее сладкий и нежный аромат. «И я никого так не любил». «Спасибо», — прошептал я ей. «Я хочу, чтобы ты родила его». «Правда?» — в глазах Сони засверкали слезы. «Да». «И ты не сердишься, что я не выпила ту таблетку? Я думала, ты будешь ругаться». «Не сержусь. Хотя причины хотелось бы знать. И надеяться, что подобные вещи ты больше не будешь делать у меня за спиной». «Я понимаю, что несу равную ответственность и виноват в первую очередь сам, но я пытался защитить тебя и твою карьеру от такой ранней беременности. Однако ты сделала другой выбор, не посоветовавшись со мной. Почему ты пренебрегла моей заботой?» Она помялась какое-то время, потом ответила. «Моя мама после такой же таблетки не могла иметь детей почти 10 лет. Поэтому она взяла меня, а уже потом каким-то чудом забеременела братом. Я испугалась, что тоже не смогу родить, когда захочу. Я бы этого не вынесла. Пусть тогда родится незапланированный и ранний ребенок. И это твой малыш, Камиль. Я не убила бы его, не смогла бы». Соня удивительная девушка. Как она сочетает в себе девочку и девушку? Сейчас она рассуждала совсем как взрослая. «Значит, мы его родим. Но обещай мне, что будешь доверять только мне. Говорить о том, что на душе, и ничего больше не делать у меня за спиной. Обещаешь?» Посмотрел в ее глаза, чтобы увидеть, что она меня слышит и понимает. «Обещаю, Камиль», — ответила она. «Прости меня, пожалуйста. Я была не права. Нужно было сначала с тобой поговорить об этом, а не убегать, как маленькая обиженная девочка». «Вот это правильно!» — хлопнул я ее по попе. «Запомни, я слов на ветер не бросаю. Сказал «люблю», значит «люблю». И у меня только одна жена, и зовут ее София, ясно?» Моя пока еще невеста расплылась в улыбке, а потом кокетливо сказала. «Так ты мне предложение вообще-то еще не сделал, и я не сказала «да». Так у тебя выбор был раньше, до беременности. А сейчас я тебе не предлагаю, а ставлю перед фактом. Считай, что предложение я сделал тебе в тот вечер, когда ты забеременела, потому что не выпила таблетку. В течение нескольких недель твоя фамилия поменяется на Валиеву, а наш ребенок родится в законном браке. Понятно? Понятно. Улыбалась она в ответ, счастливо глядя на меня. Соня снова потянулась за поцелуем, нежно обводя языком мои губы. Я заерзал на кровати, ощущая дискомфорт в штанах. Еще немного, и мы опять утонем до утра в простынях. Но об этом поговорим позже, успеем. Есть дело одно. Поехали. Снова хлопнул ее по попе, чтобы она встала с меня. «Куда?» — обескураженно спросила она, сбитая с толку сменой моего настроения. «Пришло время вывести кое-кого на чистую воду».